Александр Широкорат. Матильда Кшесинская. Русская Мата Хари. Главная кинопремьера 2015 года. Глава первая. Кто вы, Матильда Кшесинская? После долгих лет официального забвения вновь взошла звезда Матильды Кшесинской. За последние десяток лет несколько раз переиздавались ее воспоминания. Они пишут статьи, книги, снимают кинофильмы. Кто же она такая? Звезда русского балета. Бесспорно. Но почему напрочь забыты те, с кем Кшесинская выступала на сцене и кого современники считали звездами балета той же величины? Почему никто, кроме узкого круга любителей балета, не знает имен Ольги Преображенской, Тамары Корсавиной, Веры Трефиловой, Ольги Списивцевой, Юлии Седовой, Елизаветы Герт и многих других? У нас чуть-чуть помнят блистательную Анну Павлову, да и то в значительной степени из-за внимания, уделенного ей советским агитпропом. Книги, фильмы. А может, помнят Матильду потому, что она была женщиной-вамп, уложившей в свою постель наследника престола и двух великих князей. А может, из-за того, что Кшесинская стала знаковой фигурой начала 20 века, такой же, как Распутин, Азов и Гапон. Я думаю, что верны все три предположения, причем два последних явно перевешивают первое. Тем не менее, современные авторы описывают жизнь Матильды как балет, такой, каким он виден из партера. Блестящий танец примы, и вот на сцене появляются принцы – один, второй, третий. Затем они уходят за кулисы. Где-то злодеи убивают двух прекрасных и добрых принцев, но третий возвращается. На сцене свадебный пир. Нет, увы, жизнь Матильды не Золушка и не Лебединое озеро. Матильду сделало знаменитой ее время. Говоря иными словами, сильная личность оказалась в нужное время в нужном месте. Родись Распутин на 50 лет раньше, он так и остался бы конокрадом. Родись в один день с Матильдой Валерий Чкалов и Юрий Гагарин, мы никогда бы не узнали об их существовании. Вспомним, как в начале 1789 года захандрил со скуки и отсутствия перспектив младший лейтенант Наполина Буонапарте. С горя он подал прошение русскому генерал-поручику Ивану Заборовскому о приеме его на русскую службу. Но, увы, Заборовский резко отклонил просьбу Наполину. Тут была и неприязнь к корсиканцам, да еще этот молокосос просил сразу чин майора. А затем в Валанс, французский Урюпинск, пришла весть о падении Бастилии. Без 14 июля 1789 года никогда не было бы ни Тулона, ни Аустерлица, ни горящей Москвы, ни острова Святой Елены, ни роскошного саркофага во Дворце инвалидов. Поэтому я и хочу рассказать о Матильде Кшесинской в контексте ее времени.